Глава 12. Твердый грунт. Потом краткий рапорт. Закодированная реальность, в которой нет десятков разбросанных по местности тел и нет даже примитивных и настораживающих прослушивающий мир эшелон. Задание выполнено. Есть только полная фаза. Оттуда вообще кодированная цифровая инструкция с личными дополнениями Потапа Епифановича, доведенная всем. Командование выражает нам благодарность за успешно решенную проблему и довольно, что потерь среди личного состава не имеется. От самой специфики фраз русским в отряде комфортно. Сюда спешно выдвигаются полицейские силы. Нам покуда желательно предотвратить исчезновение имеющегося на поле брани оружия, а также переговорить с местным племенем насчет отлова разбежавшихся целей. Кто у нас подойдет для такой миссии? Наверное, вы, Атаванте? Да я вроде как не негр. Ответ может иметь многозначное истолкование. И тем, до кого доходит, становится весело. Разрядка после мясорубки ночи. А нам тут черный и не нужен, поясняет Потап Епифанович. Белые в этих местах редкость. Вас будут слушать внимательно. А своего, если без спида, могут и зажарить. В этой местности дрова всегда найдутся. Так что уж, сейчас мы с тобой приготовим речь. Вам понятно? Так точно, сэр. Салютует бразилец Атаванте. Теперь уже с полной серьезностью, как и положено в армии. Шутить с Потапом Епифановичем не стоит. Его обращение на «вы» лишь показатель дистанции. Но все знают, что он может мгновенно и без прямого предупреждения пустить в ход огромные кулачищи. Так что видимость демократии в отряде – это только налет, верхний слой краски, под которым болотная жижа тоталитаризма, покоящаяся на плечах вымерших на севере континента фараонов. Теперь далее. Всем слушать сюда. Тяжелое оружие в походное положение. Спим по очереди. Лошадей покормить. Часов через 6-7 производим выдвижение в то место, откуда нас высадили. Оттуда нас заберут К-32. Но повезут не домой, на базу. В совсем новое место. На другую границу. Там нас ждет аналогичная работа. Правда, там мы уже никак не перехватываем их до. Ну что же, придется наказать их после. Это даже правильнее с точки зрения закона. Вопросы? А если они умудрятся уйти? Это Миша Гитуляр, отрядный компьютерщик и связист. Надеюсь, не успеют. Пограничники должны пугнуть их, где надо, и постараться обеспечить их прохождение в нужном месте. «Так нам границу переходить?» Синхронно интересуются сразу несколько любопытных. «Коллективные жалобы в армии не рассматриваются!» Шутит Потап Епифанович. Он сегодня явно благодушен. «А что вам граница? Она разве здесь столбами обозначена? Не видел, не наблюдал. Да и вообще, внедримся недалеко, километров на 10. Да и куда внедряемся? В соседнюю республику, входящую в Южноафриканский Союз. Правда, у них есть небольшие территориальные претензии как раз в этой зоне. Но зато...» Потап Епифанович торжественно вскидывает палец. «Поблагодарите вашего покорного слугу за заботу. Я выбил добавочные командировочные за риск. Теперь так. Раненых у нас нет, все работящие. Первому отделению спать. Не забудьте, аккумуляторы в зарядку. Второму – охрана, сбор здешнего металлолома. В первую очередь – гранатометы, пулеметы, средства связи, предметы интеллектуального обеспечения акции. Если, конечно, что-то из перечисленного имеется. С Атаванте пойдут Минаков и Кисленко. Лишнюю сбрую снять. Нам не надо, чтобы в деревню пошли разговоры о пришествии инопланетян. Там вести себя корректно. Ни на какие провокации не клевать. Какие провокации? Негромко, но вполне слышимо возмущается Захар Кисленко. Мы их, понимаешь, выручили, а? Стоп! Резко обрывает его Потап Епифанович. Не забудьте их предупредить, что разбежавшееся по округе мясо заражено ВИЧ. А разве местные? Не удерживается от вопроса Цуяма Мигиоси, единственный в отряде натуральный азиат. Откуда мне знать? Совсем не исключено в наше тяжелое время. Даже удивлюсь, если не так. Сниму перед ними шляпу. Потап Епифанович потешно кланяется. Нет, он все же в хорошем настроении. Все, время, деньги, разойдись. Но он все же еще не выговорился. Подзывает пальцем Германа. Чего приуныл, солдат? Я приуныл? Нет. Конечно нет, майор, мы ведь победили. Мы совершили кровавую, но нужную работу. Так что выше нос, Герман Всеволодович. Вообще-то, несуразное здесь, в залитом кровью лесу, обращение по отчеству подстрекает к дискуссии. Послушайте, Потап Епифанович, а что будет с той деревней, которую уже обработали те, другие, которых мы должны скоро встретить? Это не наше дело, Всеволодович. Не наше дело и не наш монастырь. И мы не будем лезть сюда со своим уставом. Так ведь? Наверное, майор. Но знаете, что все-таки обидно? Чего эта расхваленная наука никак не изобретет лекарство, а? При чем здесь лекарство, Всеволодович? Ну, как при чем? Искренне удивляется Герман. Все же из-за этого проклятого вируса. Сколько уже? Лет 100, как появился? 50 с мелочью. Но дело ведь не в нем, так? С лица командира группы сходит улыбочка. Это заражение просто снимает с некоторых людей тормоза. Если бы не это, они бы шли просто поживиться, пограбить. Разница? Разве что трупов больше. Тех, что сразу, я имею в виду. А лекарство? Так ведь оно давно есть. И говорят, достаточно эффективное. Есть? Расширяет глаза Герман. Ну да. Так почему же тогда? Это не наше дело, Герман Всеволодович. Может быть, просто-напросто плазменные пули обходятся дешевле. Кто считал? Хотя уверен, кто-то все-таки считал. Но вообще-то наверняка это только часть целой связки проблем. Не для нашего солдатского ума. К тому же, я же сказал про тормоза. У кого-то они снимаются медицинским приговором, а у кого-то просто хорошей оплатой услуг. Так ведь? И майор Потап Епифанович Драченко подмигивает и хлопает Германа по облаченному в кевлар плечу.